Глава 70. Спасется или нет? Вряд ли. Удачи я ему не желала. По правде говоря, мне было плевать на его судьбу. Наши с Леркой жизни волновали меня куда больше. Я откинулась на спинку дивана и закрыла глаза. Обморок сейчас представлялся мне желанным, как убежище в прохладной тени веранды в изнуряющий жаркий день. Сил не было совсем. В этот момент даже поддержка связи с пауком казалась мне чем-то запредельным. В голове царила звенящая пустота. К сожалению, сознание отключаться не спешило. Через какое-то время я вдруг поняла, что пляшущие перед глазами темные пятна мало-помалу замедляются. Потом они и вовсе остановились, постепенно обретая форму. И эта форма показалась мне знакомой. Ведь больше всего смутные силуэты напоминали очертания полок с лежащими на них предметами. Почти не понимая, что делаю, я с трудом приподняла руку и протянула ее к ближайшей полке. И взяла. Я что-то взяла! Мои пальцы и в самом деле сжимали что-то круглое и твердое. Открыв глаза, я с изумлением увидела изящную заколку с янтарным оголовьем. Артефакт! Да, без сомнения, это артефакт. Я чувствовала его, знала, для чего он нужен. Но как? Толком подумать я об этом не успела. Внутри толкнулась тревога, и я быстро сжала заколку в кулаке, сложив руки на коленях так, чтобы ее не было видно. Вовремя. Ведь в следующий момент в комнате возникла Алиса — и озадаченно уставилась на сладко посапывающую Лерку, источающую уютный желтый свет. Правда, таращилась она на нее недолго. Руслан был прав. Это причиняло дискомфорт, потому что Алиса невольно зажмурилась, потерла глаза, а потом сердито спросила. «Что это с ней?» «Я ее защитила», — спокойно ответила я. «Теперь ее никто не тронет». Мне достался удивленный взгляд покрасневших, будто от лука, глаз. На Лерку она теперь смотреть избегала. А потом Алиса громко фыркнула. «Дура! Думаешь, от хозяина можно защититься? Ты своим крохотным умишком не можешь даже осознать его мощь. А если бы могла, то не стала бы и пытаться с ним играть. Неужели ты всерьез надеешься на то, что сумела его очаровать?» «Да, пока ты ему интересна, но только пока. Зачем древнему демону жалкий предсказуемый человечек? Ставлю на то, что новая игрушка в твоем лице очень быстро ему наскучит. Но ты к тому моменту сама будешь умолять его хотя бы о ласковом взгляде, направленном в твою сторону». «Надо же, ты говоришь со знанием дела», — усмехнулась я. «По себе судишь?» Мне хотелось просто уколоть ее. Однако я, кажется, сама того не зная, попала в самое больное место. Лицо бывшей подруги исказилось. «Тварь!» — прошипела Алиса, сжав кулаки так, что алые ногти с идеальным маникюром вонзились ей в ладони. Казалось, что она вот-вот кинется на меня, как разъяренная кошка. «Лучше привыкай к унижениям! Надеяться тебе не на кого!» «Никто и никогда не сможет защитить тебя от хозяина. Ни лавка, ни паук, ни тем более этот твой эйс». «Кто?» — раздался от двери непривычно резкий голос Алана. Вздрогнули мы обе, уставившись на него, как нашкодившие дети, застуканные взрослым. «Повтори последнее слово», — велел демон, в упор глядя на Алису. «Эйс, хозяин!» Невольно сглотнув, повторила она, явно не понимая, что происходит. «Это имя того блондина, ее парня!» Алан шагнул к ней и, размахнувшись, отвесил такую пощечину, что она упала на четвереньки. «За что?» — пискнула она, схватившись за лицо. «Почему ты раньше не сказала мне его имя?» — тяжело и страшно спросил он. но я была уверена, что... Ведь вы сами следили за ними на рынке. Разве не слышали их разговоры?» Суетливо запричитала она, боязливо глядя на хозяина снизу вверх. «Это еще хуже», — сказал он каменным голосом. «Это имя ускользало от меня, пряталось так же ловко, как я сам прятался от возмездия изначальных богов». «Не понимаю, что не так с его именем?» — рискнула уточнить она, видя, что гнев хозяина утих. «Эйс!» — повторил еще раз демон, по-змеиному растянув согласную в конце. «На давно забытом языке древних это означает смерть. Сначала я прятался от богов, а потом узнал, что они собираются пустить смерть по моему следу, и поспешил уйти в глубокую спячку. Я думал, что это какое-то заклятие или проклятие. А что, если нет? Что, если смерть — это охотник? Ну разве мог он жить столько времени? Хотя почему нет? Ведь таких совпадений не бывает. А если так, почему имя открылось мне именно сейчас? И чертово предчувствие никак не утихает. Боюсь, это может значить только одно — бежать уже поздно». «Так и есть», — насмешливо подтвердил Эйс, входя в комнату и отряхивая руки от серой пыли, похожей на пепел. Очевидно, раньше эта пыль была Владом. Или Русланом, если он не успел сбежать. Я вздрогнула и уставилась на блондина во все глаза. Алиса последовала моему примеру, замерев на полу в крайне неудобной позе. «Надеюсь, ты не рассчитывал всерьез, что сможешь играть в прятки вечно. Хотя тебе, надо признать, долгое время удавалось водить меня за нос, Зорга». «Как ты скрыл свою ауру?» «Не думал, что это возможно. Твоих сородичей я чуял издалека, как бы искусно они ни прятались. Кроме тебя, ни одному древнему не удавалось встретиться со мной дважды». «Ты... смерть?» — нахмурившись, спросил Алан. Он то ли не верил в то, что этот белобрысый парень и есть то легендарное возмездие богов, то ли не хотел верить. Но еще бы. «А что, не похож?» — мягко, почти ласково уточнил Эйс. «Ну а теперь?» Он глянул на Алана так, что тот отшатнулся. И я могла его понять. Этот взгляд... спокойный, безжалостный и невыносимо страшный, обрушивался тяжестью сотни бетонных плит, вдавливал, растворял, вызывая непреодолимое желание лечь, съежиться в комок и рассыпаться в прах, лишь бы перестать ощущать его. Впрочем, не оставалось сомнений, что и тогда не удалось бы спрятаться. Ни на небе, ни под землей, ни на изнанке Вселенной. Сейчас... глазами Эйза действительно в своем ужасном и неумолимом равнодушии смотрела смерть. Алан застыл. Похоже, он наконец-то был по-настоящему шокирован. Жутко ухмыльнувшись, Эйз уже совсем по-другому посмотрел на меня и подмигнул. «Я безумно соскучился, конфетка. Ты в порядке?» Я с трудом нашла в себе силы кивнуть. «Отлично. Больше волноваться не о чем. Отдохни немного, а я тут быстро закончу с делами и заберу тебя, хорошо? И лучше, наверное, закрой глазки. Что-то не нравится мне выражение лица, с которым ты на меня смотришь. Не хочешь подремать пока?» Я отрицательно помотала головой, хоть и действительно, мягко говоря, впечатлилась, а жестко испугалась до чертиков. Но пропускать откровения блондина... нет уж. Наконец-то появилась возможность раскрыть последнюю тайну. Удар миновал лишь забытую Алису, продолжавшую сидеть на ковре, которая отвела взгляд еще тогда, когда Алан назвал Эйза смертью. Ведь в тот момент она обернулась ко мне и посмотрела так злобно, словно я снова здорово досадила ей, причем даже не тем, что подвергла страстно обожаемого хозяина опасности, а тем, что посмело привлечь внимание парня, который в итоге оказался смертью. Будто мы с ней играли в карты на то, кто из нас круче, и я внезапно выложила козырный туз, когда она уже списала меня со счетов. И хоть она все равно невольно вздрогнула, будто тот жуткий взгляд Эйзы все-таки ее обжег, но смотреть продолжала только на меня. И такая концентрированная ненависть была в ее глазах, безумная, неконтролируемая. Я вдруг поняла, что у меня появился настоящий враг. Не обычный недоброжелатель или завистник, а именно враг. Причем этот враг явно только и ждал момента, чтобы нанести удар. «Мой щит!» — наконец опомнился Алан. Надо сказать, он быстро взял себя в руки. «Я сделал его непроницаемым для всех. Если не ощущается прорыва, как ты смог?» «Дай себе труд подумать немного. Ты сам знаешь ответ». «Давным-давно в ходу была поговорка: для смерти нет барьеров», — нахмурившись, сказал демон. «Значит, это действительно так? Ты просто прошел через него и все?» Эйс равнодушно кивнул. «Да? Но надо отдать тебе должное. Если бы я не имел представления, где искать... А главное, если бы мной не двигало жгучее желание кое-кого спасти, то вряд ли бы у меня получилось обнаружить твое убежище. И теперь меня мучает вопрос. Как тебе это удалось? Не удовлетворишь напоследок мое любопытство? Ведь тебе очень долго удавалось скрываться». Алан окончательно оклемался и даже насмешливо улыбнулся. Я почему-то думала, что он пошлет Эйза куда подальше, отказавшись открывать тайну, но он так делать не стал. Видимо, решил потянуть время, чтобы придумать выход из ситуации. «Ты слышал что-нибудь о сделке древних демонов с одним из изначальных богов? С хранителем равновесия? В те времена его еще называли великим судьей. Он следил за балансом света и тьмы и карал тех, кто этому балансу угрожает». Я припомнила видение, в котором видела вышеупомянутого бога. Там он выглядел как растрепанный белобрысый парень, полуголый, широкоплечий, с насмешливым лицом. Именно он говорил о том, что Зорга беспокоит его больше всех. «Слухи ходили, да», — согласно кивнул Эйс. «Вроде бы кто-то из древних давным-давно помог судье в одном важном деле, а взамен попросил что-то вроде иммунитета от его силы для всех своих сородичей». «Так и есть. С той поры для судьи мы стали невидимыми, а его сила не могла нанести нам вред. Другие демоны обрадовались, многие пустились во все тяжкие, а вот мне уже тогда было понятно, что когда-нибудь нас призовут за это к ответу и захотят истребить». Алан хохотнул и покачал головой так, что его гладкие густые волосы загадочно блеснули в свете лампы. «Поэтому я заблаговременно подготовился. Как только стало известно о заключении сделки, я отправился на поиски того места, где именно она была заключена. И нашел. Как я и надеялся, там еще не развеялась особая аура от слияния двух сил, которых насильственно заставили побрататься. Я оставался на этом месте так долго, как только мог, и впитал этот коктейль до последней капли. С той поры я стал чем-то вроде ошибки в программе. Закон равновесия игнорировал меня. Для него я был невидимкой, ни злым, ни добрым. Я мог творить что угодно, но всегда оставался вне каких-либо расчетов. И хоть на остальных изначальных богов сделка не распространялась, но тут есть одна тонкость. Сила судьи, она особенная. Ее можно сравнить с контролером, который осуществлял надзор. Именно она наделяет значением какие-то события, нарекая их злыми или добрыми. Я же стал невидимым. Все мои поступки автоматически нейтральны. Они не оставляют зловещей ауры, следов и остаточных сил. Глядя на меня, ты видишь лишь надетую сверху личину, а истинная сущность при этом ускользает. Подозревать меня в чем-либо очень сложно. В отношении меня даже тревожных предчувствий практически не появляется. А если появляются, то сразу исчезают, будто сами собой. Так работает моя сила. Как видишь, я отлично преуспел в маскировке. Моя личина — это не просто внешность. К К ней прилагается еще и подходящее случаю настроение. Даже обрывочные мысли обо всем, что меня окружает. Я поработал над ней так хорошо, что порой мне кажется, будто она уже вполне может отделиться и существовать без меня. «Действительно забавно», — согласился Эйс. «Да уж, пожалуй, ты мог еще долго гулять на свободе, Зорга, если бы не совершил одну роковую ошибку». «Недооценил тебя?» «Нет, конечно. На это мне как раз плевать. Я говорю о ней». Он кивнул в мою сторону. «Я ее не обижал и не собирался». Внезапно я поняла, что Алан действительно оправдывается. Выходит, он вовсе не так невозмутим, как хочет казаться. «Ну еще бы». Ласково и жутко кивнул Эйс, будто даже не сомневался, что могущественный древний демон ни за что бы меня не обидел. «Но ты ее напугал. А тут видишь ли, какое дело. Когда я вижу конкретно эту девушку напуганной или расстроенной, во мне просыпается что-то такое, что даже я предпочел бы не будить». И снова взгляд на мгновение изменился. Лишь на мгновение, будто сидящее в нем жуткое существо заворочилось во сне, приоткрыло один глаз и тут же снова уснуло. Однако этого хватило, чтобы всеми силами пожелать ему больше никогда не просыпаться. Никогда и ни за что. «Да, пугать ее не стоило. Не из-за тебя, конечно, а просто не стоило», — неожиданно сказал Алан. Я, признаться, опешила. «Он что, жалеет о том, что сделал? Да с какой стати-то?» Поразмыслить об этом как следует не получилось, ведь в этот момент я поймала взгляд Алисы. Признание хозяина, сожалеющего о том, что напугал меня, стало последней каплей. Ее алые ногти вытянулись и заострились, а скал обнажил клыки. Я вдруг поняла, что она кинется. Вот сейчас оттолкнется ногами и... Честно сказать, дальше все получилось само. Не дожидаясь броска, моя рука почти без участия разума приподнялась и легонько метнула ей под ноги заколку. Полыхнул ослепительный оранжевый свет. И Алиса не стала. Точнее, нет, не так. Она не исчезла и не умерла. Просто теперь крошечная Алиса застыла подобно мушке внутри янтарного оголовья. Заколка, кстати, тоже исчезла. Я знала, что она каким-то образом вернулась на полку. Признаться, я надеялась, что Алана тоже туда затянет. Но нет. Они с Эйзом остались на своих местах, разве что оба повернулись ко мне. Я развела руками, будто говоря, так получилось. «Ну и зачем было утруждаться?» — со вздохом уточнил блондин. «Ты ведь знаешь, что у меня все под контролем. Она бы не успела и дернуться в твою сторону». «Мне хотелось не убить ее, а обезвредить», — пробормотала я. «Желательно надолго».